Но с тех пор, как все большее число еврейских эмигрантов едет вместо Израиля в Соединенные Штаты Америки, Канаду и Австралию, с этого времени мы наблюдаем резкое увеличение попыток русских, украинцев и других восстановить переписку с родственниками, покинувшими страну в 20-30-е годы, завязать связи с иностранными туристами и любым способом, даже с помощью фиктивных браков, выехать из СССР. Особую активность в этом проявляют грузины и другие кавказские нации, где стоимость так называемой еврейской невесты уже достигла 10 тысяч рублей. Тут Гольский оторвал взгляд от текста и бросил быстрый взгляд на членов Политбюро, ожидая от них смеха или хотя бы улыбки, потому что даже беглая благосклонная улыбка этих патриархов партии могла определить вашу карьеру на много лет вперед. Но патриархи Брежнев, Устинов, Черненко, Тельше, Суслов, Гришин, Мазуров и Кириленко не улыбались. Они сидели с опущенными к столу взглядами, а их обвисшие от сытой старости щеки не выражали абсолютно ничего. «И значит, — заключил про себя Гольский, — все это им уже известно, даже цена на еврейских невест в Грузии. А 60-летняя молодежь, Политбюро, Кулаков, Демичев, Долгих, Рябов, Русаков, Зимянин и другие — выглядели насупленно, словно само это обсуждение еврейской проблемы оскорбительно для их партийно-великорусского достоинства. «Нужно закругляться», — решил Гольский и поспешно зачитал последний абзац своего информативного сообщения. «То, что теперь при любых конфликтах с государственными органами евреи, немцы, крымские татары и прочие группы населения обращаются то в Организацию Объединенных Наций, то к Американскому Конгрессу, то к так называемой мировой общественности и даже к руководителям итальянской и французской коммунистических партий, все это крайне затрудняет работу наших дипломатов за рубежом. Подрывает престиж нашей партии, как лидера международного коммунистического движения, и компрометирует наше государство в глазах народов Южной Америки, Африки и Ближнего Востока, которые ведут борьбу за наш советский путь развития. Можно с уверенностью сказать, что продолжение еврейской эмиграции будет только способствовать расширению и углублению всех этих процессов и может привести к самым непредсказуемым последствиям. Все. Спасибо за внимание». Три последних слова тоже были написаны на листе. Чтобы Гольский не забыл их, особенно после столь резкого вывода, продиктованного ему самим Андроповым еще вчера вечером. Закрыв папку, Гольский осторожно посмотрел на секретарей ЦК. Эта тайная заутренняя апостолов коммунизма отличалась от тайной вечери Христа не только помпезной обстановкой гигантского конференц-зала с его текинским ковром на полу, красным бархатом финских кресел, пепсиколой, нарзаном перед каждым из сидящих за столом заседаний, но особенно стариковски одутловатыми лицами самих апостолов. Однако между теми христовыми и этими брежневскими апостолами было и родство. Тут, на Старой площади, тоже был некто, готовящий гибель вождю. Правда, до этой гибели было еще далеко, целых 3 года, но сегодня, сейчас он, Юрий Владимирович Андропов, с помощью Гольского проверял свой первый ход. Гольский поразился, что понял это только сейчас, здесь, в конце своего доклада. И от страха, что его, как пробную пешку, шеф подвел под удар брежневской мафии, от этого страха у Гольского похолодели даже волосы на голове. Прокашлялся между тем Брежнев, поднимая на Гольского свое тяжелое, бровастое, бугристо-красное лицо, и уперся в него взглядом. «Получается, как в анекдоте, да? Все уедут, а мы с тобой останемся, а? Или ты тоже уедешь?» «Конец», — подумал Гольский, вдруг ощутив, что он не в силах произнести ни звук. «А?» — требовательно повторил Брежнев. В отчаянии Гольский сглотнул слюну и услышал, как Суслов сказал Брежневу: «В анекдоте, Леонид Ильич, все уезжают, кроме вас и меня». нет, вдруг живо сказал ему Брежнев, тогда я лучше тоже уеду, ты меня заявишь марксизмом-ленинизмом. Апостолы снова расхохотались, хотя Суслову эта шутка явно не понравилась. Его желчное лицо заострилось, а узкие губки побелели и сжались. А еще громче членов политбюро хохотали их помощники, советники и заводделами ЦК, сидевшие, как и Юрий Игунов, на двух открылках стола для заседаний. «Ну, шучу, шучу», — сказал Суслову сквозь смех довольный собой Леонид Брежнев. «Пронесло, кажется, пронесло», — подумал Гольский и осторожно глянул на Кулакова. Тот по бычьи в упор смотрел на Андропова, явно не понимая его игры. И такое же непонимание было в глазах Гришина, Демичева и остальной молодежи. Тайное соперничество Кулакова и Андропова все чаще принимало характер открытого противостояния. И вдруг это информационное сообщение КГБ, которое зачитал Гольский, каждый своей строкой, она работала на Кулакова и подтверждала его правоту, ведь Кулаков всегда требовал послать подальше все эти игры с Западом, дать всем Кузнецовым-Шаранским вышку, прикрыть жидовскую эмиграцию и навести в стране порядок железной рукой. Ради этого он приходил к сионизму. Так неужели Андропов решил переметнуться на сторону Кулакова? Андропов игнорировал эти взгляды и с непроницаемым лицом пережидал смех Брежневской гвардии. «Ладно», — сказал ему Брежнев, — «уел ты меня, Юрий Владимирович, с этими евреями, уел. Решение, правда, принимали все вместе, а как виноват, так Брежнев, да?» Андропов пожал плечами. «Я, Леонид Ильич, никакой вины ни на кого персонально не возлагаю. Решение о еврейской эмиграции мы действительно принимали все вместе, тогда это казалось правильно. Я делю со всеми ответственность». «Ты-то делишь, да партия не делит. На меня все валит», — ворчливо перебил Брежнев. «Ну, что ты теперь предлагаешь? Закрыть эмиграцию перед Олимпийскими играми? Чтобы к нам никто не приехал?» «Нет», — ответил Андропов, —